бить, кричать, наказывать. Мои дети называют это криком. Я называю это мотивационной речью для тех, кто не хочет слушать. Я была идеальной матерью, пока у меня не было детей. Я думала, что никогда не повышу голос и уж тем более не подниму на ребенка руку. Ведь я так много изучала детскую психологию и точно знаю все возможные последствия. Ни за что. Никогда. Но уже через пару лет мои мечты рухнули. Я день за днем терпела педагогическое фиаско. Дети не слушались. Ни с первого раза, ни с десятого. Сначала их мог привести в чувство мой крик. Потом уже и он перестал срабатывать. Я стала срываться на шлепки. Но ударив ребенка пару раз, я поняла, что это вообще не помогает. Скоро стало казаться, что дети специально нарываются, с трепетом ожидая, когда же мама превратится в истеричку. С мужем происходило то же самое. В какой-то момент я заметила, что он в принципе спокойным голосом с детьми не разговаривает, только на повышенных тонах и в приказном тоне. И руку поднимал. Комментарии подписчиц. Я себя чувствую не просто монстром, а чудовищем. Становлюсь сама себе противна. Но вот честное слово, стараюсь бороться с этим, понемногу получается и очень надеюсь, что я смогу справиться. Кстати, усиленно бороться с собой заставили испуганные глаза ребенка, в которых я узнала себя в детстве, когда мама меня наказывала. И ведь поводы моих срывов абсолютно мелочные, и не нужно на них так реагировать. В общем, не хочется испортить ребенку психику и чувствовать себя чудовищем. Хочется жить в абсолютной гармонии и любви. Я, честно, и наорать могу, и налупить. Потом так стыдно, и сердце сжимается, что хочется плакать. И плачу. Ору, да. Потом стыдно, и прошу у дочки прощения. Не знаю, это правильно или нет, но хочется и прошу. Она обнимает и говорит, что прощает. Так и живем. Если бы это помогало детей воспитывать, не вопрос. Но ситуация становилась все более неуправляемой. Неуправляемые родители и неуправляемые дети. Представьте, что вы с мужем и друзьями пошли в ресторан. Вам весело, вы танцуете. Муж говорит: «Тебе хватит, пойдем домой». Вы не хотите, отказываетесь, веселье в самом разгаре. Подруги все еще остаются, никто не уходит. И тогда, получая ваш отказ, муж как зарядит вам по жопе или по лицу? За непослушание. Прилюдно. С криками: «Зато в следующий раз будешь знать!» Это научит вас слушаться мужа? Сблизит вас? Вы станете его больше уважать? Любить? Когда родители бьют детей, они думают, что учат их дисциплине и послушанию. Но на самом деле учат унижать более слабых, ни во что не ставить желания других, бояться. И еще создают огромную пропасть между ребенком и родителем, в которую проваливаются все родительские слова и нравоучения. Поэтому кажется, что ребенок меня не слышит, до него не достучаться, ему только порка поможет, дать бы один раз по жопе, чтоб знал. Но ведь это почти никогда не заканчивается одним разом, ведь правда? Когда вы кричите и поднимаете на ребенка руку, то дети привыкают не искать способы решения проблемы, а просто переждать скандал. Слушают вас только тогда, когда вы говорите на повышенных тонах. Не чувствуют себя с вами в безопасности, из-за этого становятся нервными, непослушными, капризными. А вы все больше срываетесь на капризных и непослушных детей. Замкнутый круг. Когда мы с мужем поняли, что ор и рукоприкладство не работают, мы стали искать другие способы восстановления мирной обстановки в семье. Скажу сразу, все наладилось очень быстро, когда мы поняли главную причину. Счастливые, отдохнувшие, реализованные родители не срываются на ор и тем более на шлепки. Поэтому начать надо с главного. Никакая психология не поможет, если ваше физическое состояние близко к критическому. Вы можете сколько угодно работать с лучшими психологами страны, но если вы сильно устаете и мало спите, вы так или иначе будете срываться на крик и рукоприкладство. Если мы регулярно не досыпаем, в кровь вбрасывается много гормона стресса – кортизола. Этот гормон делает нас агрессивными и раздражительными. И он сильнее любых психологических примочек. Комментарии подписчиц. Это так правильно. Жаль, я не понимала этого несколько месяцев назад. Истощение было сильное, каждодневная рвота. Даже не знала, что так можно уставать. Дети с мужем, конечно, первые под удар попадали. И я честно старалась себя контролировать. а потом начинала реветь целыми днями. Любимый муж увез отдыхать без детей. По детям скучаю, но привезу им лучшую мать. Меня иногда уже дочь спрашивает: «Мама, а ты выспалась?» Ну, потому что я часто говорю, что не выспалась, поэтому злая. Шаг первый. Для начала устраните усталость и недосып. Бросьте все силы, деньги и время именно на эту часть жизни. Вместо трат на успокоительные и психологов возьмите няню на 2 часа в день и доспите. Если спать не дает ребенок, наймите консультанта по сну. Сделайте что угодно, но спасите себя. Меняйте парадигму. Не «сначала сделаю все дела, а если время останется, то посплю», а «сначала высплюсь, а потом сделаю все дела». Ребенок не вспомнит, насколько грязные полы были у вас дома. Зато он вспомнит вечно уставшую, орущую мать, которая замахивается на него из-за разлитого компота, а потом плачет и просит прощения. Дайте своему организму отдых, иначе все это бесполезно. Работать с последствиями, не устранив причину, не имеет никакого смысла. Если вы забьете на усталость и недосып, то именно вы потом будете говорить: «Все эти психологи — фигня, мне не помогли». Важно! Качественный сон не меньше 8 часов подряд. Сон должен начинаться до полуночи. Смена картинки и отдых от ребенка хотя бы пару часов в неделю. Вот если все это есть, а срывы все равно случаются часто, то тогда идем в сторону психологии. Тогда мы начинаем говорить про психологические проблемы. А до этого момента это не психика, а гормоны. Это не голова больная, а тело, и ему нужно помочь. Ну что, дорогие, многие узнали себя и почувствовали облегчение. Ведь кажется, что ты одна такая истеричка, которая орет на ребенка и лупит его. Стыдно об этом говорить. Стыдно даже перед самой собой признать: «Мне тяжело. Я эмоционально не справляюсь». А таких на самом деле много. Ведь у большинства из вас сбиты настройки по умолчанию. И кроме того, многих в детстве лупили, унижали, на многих орали. И именно такая реакция всплывает на автомате. Хоть вам это и не нравится, вас самих это раздражает. Все равно вылезают эти настройки и никакие другие. Это не значит, что ваши родители плохие. Они тоже не от хорошей жизни вас лупили. Комментарии подписчиц. Меня в детстве воспитывали, точнее, воспитывал папа, в такой строгости, что мама не горюй. Я боялась лишний раз что-то сказать или попросить. В те моменты думала, что никогда на своих детей кричать, лупить не буду. Но я могу так орать. Старший, помню, отхватил пару раз. После этих выплесков чувство вины просто зашкаливает. Но у ребенка же это все откладывается. Боюсь, что спустя какое-то время они, особенно сын, ему от меня достается по максимуму, отвернутся. Даже пыталась сказать, что когда я кричу, это не означает, что я не люблю их, просто мама неуравновешенная. Это такая проблема, как себя перебороть. Столько раз обещала не орать, но не получается. Тяжело вспоминать агрессивную ругань и распущенность рук отца. До сих пор подташнивает от обидных и несправедливых обвинений, от болезненных и унизительных оплеух. Так ведь и до сегодняшнего дня дергает за ниточки. То мужа мимоходом оскорбит, то о детях, его же внуках, гадость скажет. Вроде и видимся редко, и научилась оборону держать, но он виртуозно находит, куда пнуть да побольнее. Я в такие моменты вижу перед собой своего отца, который орал и лупил. Один в один, как под копирку. Даже фразы те же произношу. Хотя моему мелкому всего 3 годика. Если бы вас всю жизнь учили ползать на четвереньках, то встать на ноги для вас было бы тяжело. Поэтому считайте, что вы сейчас в процессе обучения полноценной ходьбе на 2 ногах. Просто примите этот факт. Есть такая особенность вашего характера. Но вы с ней работаете, боретесь. Вам не все равно. Поймите, есть люди, которых в детстве не лупили. У них вообще нет такой проблемы. Они не орут на своих детей, не лупят не потому, что они такие добрые и терпеливые, а потому что это не вшито в их подсознание. А с вашей стороны будет огромным прогрессом, колоссальной работой над собой, важным шагом вперед, даже если вы будете чуть меньше лупить своего ребенка или чуть меньше на него орать, чем делали это ваши родители. Так что вы уже огромные молодцы, что стараетесь вести себя по-другому. Поменять ситуацию вполне реально. Для чего я это пишу? Потому что шаг второй — это полностью выйти из чувства вины. Нет, вы не снимаете с себя ответственность за происходящее. Но для успешной работы над собой необходимо избавиться от чувства вины. Это будет вам мешать. Поэтому прямо сейчас просто остановитесь. Жизнь уже так сложилась, что у вас есть определенные психические реакции на определенные события. Вы в процессе изменений. На это нужно время. Вот что должно быть у вас в голове, а не «я ужасная мать, истеричка, бедный мой ребеночек». Если вы срываетесь давно и часто, то это уже устоявшийся шаблон поведения. Невозможно быстро научиться жить по-новому. Какое-то время вы будете учиться, пробовать новое, накапливать опыт. Скорее всего, за это время вы несколько раз снова сорветесь. Это нормально, ведь абсолютно никто не может сразу встать и пойти. Приходится несколько раз упасть и споткнуться. Шаг третий. Объявите всем домашним, что вы собираетесь перестать кричать. Вероятно, это получится не сразу, но вы искренне будете стараться. Дайте детям разрешение прерывать вас или выходить из комнаты, когда вы начинаете переходить границу. Да, это может нарушить иерархию и вообще против правил приличия, но ведь и ваш крик тоже в них не укладывается. Так что дайте детям возможность не просто быть жертвой, но и быть в силах остановить ситуацию. Вы можете придумать какой-то сигнал, которым могут пользоваться все члены семьи. Например, поднять вверх руку или прыгать на одном месте. То есть, как только любой из членов семьи начинает выходить из себя, другие имеют право указать на это не фразой «ну, папа, мы же договаривались не орать», а прыжками или песенкой. Напряжение как рукой снимет. Шаг четвертый. Ложитесь. Да-да, лягте на диван или кровать и попробуйте кричать лежа. Спорим, не получится. Чтобы кричать, человеку нужно быть в достаточно сильном мышечном напряжении. Чтобы бить, тем более. Расслабившись лежа, вам будет очень сложно это делать. Но как же тогда детей воспитывать, если кричать и бить неэффективно? Надо же иногда и наказать ребенка. Тут мне придется напомнить, что у дошкольников очень плохо развита зона мозга, отвечающая за самоконтроль. Они искренне хотят вести себя лучше, но в сам момент события при сильном желании не могут с собой совладать. Не потому что вредничают, не потому что хотят вас позлить, а просто из-за особенностей физиологии. Поэтому ваши слова не помогут. Ребенка воспитывают не слова, а последствия. Шаг пятый. На негативное поведение ребенка давайте максимально спокойную реакцию. Ребенку все равно, каким способом он получит внимание от родителя, хорошим или плохим. Если на хорошее поведение вы реагируете безэмоциональным «молодец», а на плохое эмоционируете, кричите, размахиваете руками, то какой вариант выберет ребенок? Полностью поменяйте ваши реакции местами. Когда ребенок спокойно играет или помогает вам убрать со стола, прыгайте от счастья. А когда разбрасывает игрушки или не слушается, сохраняйте спокойствие. Вы увидите перемены очень быстро. Шаг шестой. Бывает, что единственным последствием для ребенка являются мамин ор и папин подзатыльник. Но с реальными последствиями дурного поведения ребенок так и не сталкивается. Например, мама с ребенком собираются в цирк. Прямо перед выходом ребенок начинает вопить, отказывается одеваться или одевается, как назло, очень медленно. Мама долго возмущается, что они опаздывают, кричит, требует поторопиться, а в итоге одевает ребенка сама. И ребенок все равно попадает на представление. В голове остается схема. Вредничал. Мама поорала, уделила внимание, еще и в цирк сходил. То есть он не столкнулся с реальным последствием своих действий. Мама хоть и с криком, но уберегла ребенка от них. Ведь жалко деньги за билеты. А свои нервы не жалко? И вариант два. Ребенок не хочет одеваться. Мама спокойно предупреждает, что тогда они опоздают. И они реально опаздывают. Не попадают на представление. Вот это и есть последствия, с которым ребенок столкнулся. Да, он будет плакать, страдать, а спокойная мама будет его утешать. Но схема в голове останется. Вредничал, внимания от мамы не было, в цирк не пошли. Все, что ребенку нужно запомнить – делаешь плохо – будет плохо. А не «делаешь плохо – мама орет, папа лупит, получается хорошо». А вот то, что следует запомнить родителю. Они просто дети. Маленькие человечки, которые пока не понимают, как в нашем мире все устроено и чего ожидать. Они точно будут проверять ваши границы, чтобы понять, на что можно опереться. Они в любом возрасте будут нарушать правила и таким образом учиться ответственности. Их мозг еще недоразвит, жизненного опыта не хватает, эмоции часто берут верх, они не могут думать и реагировать адекватно. И все равно они нуждаются в нашей любви, особенно в те моменты, когда меньше всего ее заслуживают.